Я готов состязаться с любым из них. Вы уже предлагали где-нибудь свои услуги? Нет, ваше высочество, с надеждой сказал Вольфганг. Курфюрст замолчал, словно задумался, но, вспомнив, что опаздывает на охоту, неожиданно сурово отрезал. Сейчас не время говорить об этом. Ваше высочество, вы сами убедитесь, что я могу служить любому европейскому двору. Не сомневаюсь, молодой человек, да только места у меня нет. Ваше высочество, позвольте мне сыграть для вас. Я уже слышал вашу игру. Максимилиан и не представляет себе, на что я способен, с обидой думал Вольфганг. Нет, этих властителей ни в чем не убедить, если они сами не желают в чем-то убедиться. Однако вслух сказал. Ваше высочество, я постараюсь прославить ваш двор. Очень сожалею, но, как я уже сказал... Курфюрст раздраженно удалился. Задержка означала запоздание с охотой, поскольку при всем желании мессу он пропустить не мог. Свита последовала за ним, и Вольфганг остался в одиночестве. Сразу после мессы Курфюрст и его двор отбыли на охоту, и когда возвратятся в Мюнхен, никто не знал. Но едва Вольфганг оправился после этого удара, как его природная стойкость вновь восторжествовала. Альберт придумал для него новый план, как ему остаться в Мюнхене. И хотя мама считала этот план неосуществимым, Вольфганг за него ухватился. «У господина Альберта возникла весьма разумная идея», — писал он папе. «Он подыщет 10 любителей музыки, каждый из которых берется платить мне 5 гульденов в месяц, а я взамен буду выполнять любой их музыкальный заказ. Это составит 600 гульденов в год, и, живя один, я сумею как-нибудь перебиться на эту сумму. Я постараюсь быть бережливым. Пропитание не обойдется мне дорого. Меня часто приглашают в гости. Когда же приглашений нет, господин Альберт всегда рад угостить меня обедом. Ем я мало, а после обеда съедаю что-нибудь из фруктов и выпиваю рюмочку вина. А деньги на квартиру я всегда сумею заработать уроками. Папа, я хочу остаться в Мюнхене. Здесь есть опера. Даже когда двор выезжает, оперу все равно часто ставят. У меня такое желание вновь сочинить оперу, что я с трудом сдерживаюсь. Это моя величайшая страсть, приносящая мне радость. Без мысли об опере я не могу жить. Не могу не посещать оперный театр, не слушать, как музыканты настраивают свои инструменты. Все это бесконечно волнует меня. Вольфганг не сомневался, что папа разрешит ему остаться, и с нетерпением ждал ответа. Ответ скоро пришел. «Я уверен, что Альберт твой добрый друг, но кто эти твои будущие покровители? На самом деле любители музыки или просто филантропы? Возможно, ты сумеешь сам содержать себя в Мюнхене. Но какая в этом честь? Представляю, как известие об этом развеселит архиепископа. Таким делом ты можешь заниматься повсюду, не только в Мюнхене. Не следует себя недооценивать и размениваться на мелочи. В этом нет нужды. Мы еще не дошли до подобной крайности. Ты должен немедленно отправляться в Аугсбург, потому что, несмотря на все проявления дружбы и похвалы, ты только растрачиваешь даром время и деньги, а наших запасов ненадолго хватит. Ваш любящий отец и муж». На следующий день Вольфганг и Анна-Мария выехали в Аугсбург. Они не роптали, привыкнув к тому, что за Леопольдом всегда было решающее слово. Желая доказать свое послушание, Вольфганг во всем последовал совету папы. По приезде в Аугсбург он снял комнаты в лучшей гостинице, навестил любимого папиного брата Франца Алоиза и попросил представить его бургомистру Лангемантелю и известному клавесинному мастеру Андреасу Штейну. Франц Алоиз, уже много лет не видевшийся с ними, отнесся к Вольфгангу и Анне Марии как к самым почетным гостям и с готовностью согласился выполнить любую просьбу Леопольда. Его жена Мария Виктория, простая и приветливая, и их 19-летняя дочь Мария Текла, которую Вольфганг назвал Безль, приняли их по-родственному. Полненькая, круглолицая Безль с пухлым ртом и пышными бедрами и грудью была олицетворением молодой здоровой жизнерадостности, и Вольфганга тянуло к ней. Ему нравились ее острый язык и неизменное чувство юмора.